Глава 35. «Куда мы едем?» «Просто катаемся». «Я тебя просила отвезти меня в то кафе». «Притворяюсь дурочкой, делаю вид, что не понимаю, чего Диана от меня хочет». «Я тебе сказала, что хочу посмотреть на ту официантку. Хочу увидеть ее и твои глаза. Что непонятного?» «Диана, успокойся». «Ты что, считаешь меня дурой?» Диана повышает голос, и это явный признак надвигающейся истерики. «Так вот, я не дура, и я все вижу. Ты бросил меня, а потом вернулся совершенно другим человеком. Думаешь, я ничего не понимаю?» «Чего ты от меня хочешь? Чего?» Повышаю голос, потому что меня это уже достало. «Мы едем в то кафе. Прямо сейчас. Я хочу посмотреть ей в глаза и убедиться, что она поняла. Ты мой». «Ты мой. Как будто я подписал контракт о найме. Хотя, по сути, так оно и есть». «Поворачивай направо, к центру. Помнишь, где это кафе? Синий лис. Мы были там несколько раз. Она должна меня помнить». «Помню. Конечно, помню. Как можно забыть место, где я впервые увидел Веру? Где она подошла к нашему столику, профессионально вежливая, с блокнотом в руке. А я почувствовал что-то странное. Любопытство, которое переросло в любовь. Но вместо того, чтобы повернуть направо, я поворачиваю налево». «Данил, ты меня не понял?» Игнорирую Диану. Продолжаю ехать в противоположную сторону от центра. Мне нужно время. Время придумать, как увести ее как можно дальше от синего лиса. Как защитить Веру от этой избалованной стервы. Потому что, как бы я ни злился на Веру, как бы ни был уязвлен ее предательством, я не хочу, чтобы Диана причиняла ей боль. Не хочу, чтобы она унижала ее, демонстрировала свою власть, играла с ней, как кошка с мышкой. «Данил!» Голос Дианы становится пронзительнее. «Что ты делаешь? Остановись, ты едешь не в ту сторону!» «Я знаю, куда еду». Диана замолкает, поворачивается ко мне всем корпусом, вглядывается в лицо. И в ее глазах я вижу момент озарения. Понимание вспыхивает, как молния. А потом приходит гнев. А потом что-то еще. Что-то холодное и расчетливое. «Ты не хочешь, чтобы я ее увидела?» Медленно произносит она, словно пробуя слова на вкус. «Ты намеренно едешь в другую сторону?» Молчу, но молчание — это уже ответ. «Ты защищаешь ее от меня?» В голосе звучит такое потрясение, словно я ее ударил. «Данил, ты защищаешь ее от меня?» «Диана, успокойся». И тут она взрывается. «Не смей говорить мне, что я должна успокоиться!» Голос срывается. Она начинает задыхаться от ярости. «Ты спал с этой шлюхой! Ты спал с ней, а потом врал мне в глаза!» Резко торможу у обочины. Машины сигналят, объезжая нас. Поворачиваюсь к Диане, и то, что я вижу в ее глазах, пугает меня. Чистое безумие. Ярость, смешанная с болью и какой-то нездоровой жаждой мести. «Не называй ее так», — говорю тихо, но твердо. «А как я должна ее называть?» — кричит Диана, и по ее щекам текут слезы ярости. «Она увела тебя у меня. А ты? Ты любишь ее?» «Боже мой! У вас любовь?» Последнее слово она произносит как проклятие. И попадает точно в цель, потому что это правда. Несмотря на все, на обман, на записи, на боль, которую она мне причинила, я люблю Веру. «Диана, прости», — начинаю, но она не дает мне договорить. «Врешь, врешь, врешь!» Она начинает бить меня кулаками в грудь, в плечи, куда попадет. «Ты меня любишь! Ты меня должен любить! Не ее! Меня! Только меня!» Хватаю за запястье, пытаюсь удержать, но она вырывается, продолжает колотить меня. «Диана, остановись!» «Нет, нет, нет!» Рыдает, размазывая косметику. «Ты Ты использовал меня. Все это время ты меня использовал. Диана. Я ненавижу тебя, ненавижу. И ее тоже ненавижу. Я всех вас уничтожу. И тут что-то во мне ломается. Накопившаяся усталость, злость, отчаяние – все выплескивается наружу. «Хочешь знать правду?» – кричу, крепко держа ее за плечи. Трясу, как куклу. «Хочешь правду, Диана? Правду, какая она есть?» Она замирает от неожиданности. Глаза широко раскрыты. «Твой папочка купил меня для тебя. Понимаешь? Купил, как игрушку». Он пригрозил уничтожить мою жизнь, если я не буду с тобой встречаться. «Что?» Диана смотрит на меня так, словно я говорю на незнакомом языке. «Он сказал, что один звонок, и я никогда не найду работу в этом городе. Что он разрушит мою жизнь, если я не вернусь к его любимой дочурке. Ты думала, я вернулся к тебе из любви? Я вернулся, потому что у меня не было выбора». «Ты врешь». Голос Дианы дрожит. «Папа бы так не поступил. Он бы...» «Спроси его сама. Спроси, как он заставил меня с тобой встречаться. Как он меня шантажировал». «Нет, нет, ты все выдумываешь. Ты хочешь причинить мне боль». Диана медленно качает головой. По щекам текут слезы. «Я не хочу причинять тебе боль, Диана. Но ты сама попросила сказать правду. Я никогда тебя не любил. Не мог. Я сам попался в свою же ловушку. Думал, что так и должно быть, что любовь мне не нужна. А потом мне тебя навязали как товар». Диана смотрит на меня с таким ужасом, словно я убил ее у нее на глазах. «Я не товар», — шепчет она. «Я не товар». «Для твоего отца, да. Ты для него один из способов контролировать людей». «Его инструмент. Для таких, как он, все и все инструмент. И меня он купил для тебя, как покупают украшения. Ты хочешь такой любви?» «Нет, я... нет». Диана теперь тихо и безнадежно рыдает. Вся ее показная сила рушится на глазах. «Между нами все кончено, Диана. Извини». Тихо говорю, заводя машину. «Я больше не могу этого выносить. Я больше не могу играть. Ты разбиваешь мне сердце». «Извини, мне жаль. Мое тоже разбито». «Это правда, мне действительно жаль. Впервые мне жаль, что так все вышло. Диана глупая, наивная, но мне ее жаль». «Куда ты меня везешь?» — всхлипывает она. «Домой, к твоим родителям». Еду молча. Диана больше не кричит и не бьет меня. Она просто сидит, обхватив себя руками, и тихо плачет. Иногда шепчет что-то вроде «Папа бы так не поступил» или «Ты врешь». Но я вижу в ее глазах. Она начинает понимать, что я говорю правду. Начинает вспоминать странные совпадения, намеки, которые раньше не замечала. Загородный дом Лунёвых встречает резными воротами. Подъезжаю к главному входу, где уже стоит охрана. Видимо, заметили машину на камерах. «Данил, пожалуйста», — шепчет Диана, когда я глушу двигатель. «Не оставляй меня. Я могу измениться. Мы можем все начать заново». Смотрю на нее, на размазанную косметику, красные от слез глаза, дрожащие губы. Впервые за все время знакомства она выглядит не как избалованная принцесса, а как обычная напуганная девушка. «Не можем, Диана. Слишком поздно». Выхожу из машины. Один из охранников, крепкий мужчина в черном костюме, подходит ко мне. «Добрый вечер. Все в порядке?» «Нет», — отвечаю честно. «Она расстроена. Следите за ней. Она может попытаться сделать что-то глупое». Охранник кивает, помогает Диане выйти из машины. Она едва держится на ногах. Ее ведут к дому под руки. Прежде чем скрыться за воротами, она оборачивается и смотрит на меня. В ее взгляде больше нет ярости. Есть только боль и что-то похожее на понимание. «Я передам хозяину, что вы привезли Диану. — говорит охранник. «Передавайте», — отвечаю. «И скажите ему, что наш договор расторгнут». Сажусь обратно в машину. Уезжаю, не оглядываясь. И впервые за долгое время чувствую что-то похожее на свободу. Скоро Лунёв узнает, что произошло, и начнется война. Но сегодня я свободен».